Письмо 84. 15 июля 1954 года. Е сказала мне, что у тебя умерла мама, и ты очень унываешь и скорбишь о ней. Горевать не надо. Твоя мама не умерла, а перешла в другой вечный мир, ибо тело из земли и в землю пойдет, душа от Бога и к Богу пойдет. Это наша жизнь временная и наполнена разными скорбями, и никто не может их избежать, только скорби разные бывают. А как душа сотворена по образу и по подобию Божию, кроме Бога нигде и никогда не найти покоя и утешения. Если будем располагаться на волю Божию, тогда скорби будут тревожить только слегка. Мама твоя теперь избавилась от всех этих земных скорбей и будет жить вечно в другом мире, где нет конца. И весь род человеческий от Адама до второго пришествия Спасителя на землю туда же пойдет. Надо крепко веровать в Святое Евангелие и стараться, насколько сил хватает, исполнять заповеди Спасителя. А мы точно глухие и не слышим, что Господь призывает нас: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот кто только может успокоить нас. Аминь.